Ольга Баянова. Записано по рассказам деда Матвея. Сказка о зеленых русалиях. Часть вторая. В первой части сказа мы узнали о том, что Марена, богиня зимы и холода, завидуя, как любят и чествуют Лелю, задумала кое-какую подлость и уже начала подготавливать ее осуществление. Следуя своему плану, Марена должна была обменяться венком с Лелей перед кумлением. Для чего же ей это понадобилось? Узнаем из настоящей части. А нужно ей это было для следующего. Еще накануне Марена заявилась в гости к Кощею, темному богу, первому помощнику Чернобога. Кощей жил в неприступном замке в Репейских горах и набирал посулами, уговорами, угрозами людей в войско Чернобога. Кощей подолгу отсутствовал, и замок без хозяина пребывал в мерзком запустении. Марена, не дожидаясь, пока слуга донесет о ее прибытии, отыскала Кощея в его любимой комнате, где в большом беспорядке были свалены в кучу различные трофеи, вывезенные Кощеем из разных мест Яви. Ему нравилось забирать и тащить к себе в замок всякую всячину. Освободив себе место, Марена осторожно присела, стараясь собрать подолом поменьше пыли, брезгливо повела носиком и заявила: «Кощей, тебе пора жениться». Кощей удивился, с чего бы эта Марена, всегда думающая только о себе, такую заботу проявила. В ответ он вяло промямлил: «Оно, конечно, так, но и жена не лапоть. С ноги не скинешь, да на печку сушить не закинешь. С другой стороны, жениться беда, не жениться другая. А третья беда – не отдадут за меня. А женишься скоро, так на долгое горе. Нет, Марена, спасибо за заботу, но как-то не с руки мне жениться. Да и хлопотно. Нет, не хочу». Рассердилась Марена, бровки нахмурила, взгляд сердитый и злой сделался. «Как это не хочу? Там девка по нему сохнет, а он, видишь ли, отказывается». Тут Кощей проявил некоторую заинтересованность. «Кто это по мне там сохнет? Первый раз слышу». «Так сестра моя, Лёля, все уши прожужжала, все про тебя выспрашивает. Как там Кощей поживает, да чего поделывает? Ах, какой мужчина! Ах, какой весь из себя мужественный!» Марена сделала вид, что передразнивает Лёлю. «А как же Ярила?» – засомневался он. «Они же всегда вместе». «Ну и чего, что вместе?» – продолжила наступление Марена. «Он же при ней гуляет, ни одну юбку не пропускает. Как ей, бедненько, это надоело!» Решила пустить слезу Марена. Плачется Лёля постоянно, что вот если бы был у нее такой муж, как Кощей. Такой мужчина, такой верный, такой сильный. Кощей все еще сомневался, но по всему было видно, идея жениться на Лёле его заинтересовала. «Допустим, я согласен. Лёля мне давно нравится. Только я не знал, что она обо мне думает», – засмущался Кощей. «Ого!» – рыбка клюнула. Марена зорко следила за Кощеем. «Да ведь это она меня к тебе и прислала!» Кощей совсем засмущался. «Она? Сама? Да я для нее все сделаю!» Марена кисло улыбнулась. «И что в этой Лёле все находят?» – подумала она. А вслух сказала: «Все не надо, ты ее украдешь. Мы все с ней уже обдумали и план составили». «И Лёля согласна?» – воскликнул восхищенный Кощей. «Согласна, согласна, еще бы ей не согласиться». Марена нехорошо усмехнулась. «Так вот, слушай, Завтра вечером молодежь начнет березки обрежать, а потом начнет кумление. С русалками кумиться, будущее у них расспрашивать. Кумиться будут только девушки. Парни пойдут игры играть, между собой соревнования устраивать. Ярила будет с парнями, а Лёля с девушками. До купальской ночи еще 3 дня. Только в купальскую ночь Ярила будет разыскивать Лёлю, так как они должны будут вместе появиться, зажечь купальский костер. Так за 3 дня и 3 ночи вы с Лёлей намилуетесь, обо всем договоритесь, а в купальскую ночь ты всем объявишь, что богиня весны и любви Лёля стала женой Кощея Бессмертного. Тут уж обратно ее никто не заберет, деловито предложила Марена, а мысленно добавила: и праздник будет навсегда испорчен. Ох, уж и опозорится всеобщая любимица. Лицо Марены от привкушения сестринского позора сделалось прямо-таки прекрасным. Глаза засияли. Она с трудом сдерживалась, чтобы не захохотать торжествующе. Кощей подозрительно взглянул в лицо Марены. «Что-то она уж слишком радуется», — мелькнуло подозрение. «Что-то я раньше не замечал за ней такой заботы о сестре». Но тут же устыдился своих мыслей и только спросил: «А конкретно вы все придумали?» «Конечно! Кто бы сомневался?» И снова эта улыбка. Что-то в ней явно не нравилось осторожному Кощею. «Впрочем, какая разница?» – одернул он себя. «Главное, Лёля согласилась». А Марена продолжала. «Так как кумление будет в лесу, да и в сумерках, а в сумерках все кошки серы, а девки красивы, то Лёля наденет мой венок, по этому венку ты ее и узнаешь». Марена из тайников платья достала маленький веночек, дунула на него, и венок на глазах превратился в роскошный венок любви. Был он сплетен из ромашек, между которыми был цвет яблонь и черемуха, а над лбом прикреплена цветущая гроздь калины. Между цветами вплетены были усики хмеля, чтобы всяк видел не просто красавица, а еще и умница. «Рассмотри его хорошенько. От других таких венков он будет отличаться тем, что рядом с веткой калины я вплетаю еще цветки полевого мака». И Марена ловко вплела в венок букетик желтых полевых северных маков, которые ярко светились и выделялись среди белоснежных цветов. «А чтобы она узнала тебя, ты вручи ей букет таких же маков. Она сделает вид, что теряет сознание. Тут же ты подхватывай ее и перенеси в свой замок. Вот тебе букет, береги его, цветы нежные, вынешь их из свертка только тогда, когда Лёлю найдешь». Одного только не сказала лукавая Марена, что на букет было наложено сонное заклятие. Кто понюхает эти цветы, да что понюхает, просто увидит, заснет тут же крепким сном на всю ночь. Кощей был в восторге. Очень нравилась ему четкость плана, возможность поговорить с Лёлей, чтобы самому убедиться в ее согласии, прежде чем объявлять себя ее мужем. Где-то в глубине души у Кощея имелись сомнения. Уж очень не похожа на себя была Марена. Никогда не видел он ее такой льстивой да заботливой. Но он поблагодарил Марену, бережно взял букет, вежливо проводил гостю до выхода и проследил, как растаял ее силуэт в безоблачном небе. Продолжение следует.